Почему она в кандалах? А ты меня выводил, что без кандалов. Значит, решил отыграться на ней. Не тебе, варлок, учить меня морали. Ты думаешь, я забыл, как вы меня продали в рабство? Это не ко мне. Я тебя никуда не продавал. Давай Бальтазара. Сказал же, что он занят. Жду одну минуту, и если он не появляется, отправлю ее голову Бальтазару на память. Время пошло. Минута не закончилась, когда на экране планшета появилась физиономия Бальтазара. Надо же, Бальтазар. Рад, что ты так быстро ответил на мой вызов. Сразу видно, насколько ты ценишь жизнь своей дочери. Снова ты, процедил Бальтазар. Честно говоря, я сильно рассчитывал, что никогда твою мерзкую рожу больше не увижу. Особенно, когда за тобой отправился Лестрой. Он попался на такую примитивную уловку. Совсем не ожидал от него. Нисколько не сомневался, что он прикончит тебя, а здесь я узнаю, что все произошло с точностью, да наоборот, и ты прикончил его. Только не говори, что ты расстроен данным обстоятельством. Не поверю, ответил ему, а про себя подумал, вот судья, никто об этом ничего не узнает, а пираты уже в курсе схватки. Не могу сказать, что я расстроился из-за смерти Лестроя. Хотя не скрою, определенные планы у меня на него были. Бальтазар, ты избавиться от него хотел любой ценой, никаких планов у тебя на его счет не было. Может, и так. У меня мало времени, давай вернемся к нашим делам. Давай. Здесь рядом стоит твоя дочь. Я вижу. Твои предложения. Внимательно слушаю. И что ты хочешь? Креды или что-то еще? Что-то еще. Нужен корабль с пилотом, очень быстрый корабль, который бы вывез меня и мою команду из этой системы. После чего отпущу твою дочь живой и не пострадавшей. А что, сам не можешь это сделать? Прищурился Бальтазар. А чего же, могу, но тогда твоя дочь становится мне не нужна. Как думаешь, как мне с ней тогда поступить? Улыбнулся. Хорошо, но ты ведь понимаешь, что у меня сейчас нет ничего поблизости. Нужно несколько дней, чтобы долететь до системы. Сколько конкретно? 4-5 дней. Точнее, пока не могу сказать. И еще я вытащу вас, но ты мне отдашь парня. Какого парня? Нарил, вроде, его зовут. Да чтобы я отдал его в рабство тебе, да за кого ты меня принимаешь? Возмутился. Ладно, оставь его себе, но поговорить с дочерью наедине ты мне позволишь. Говори, только недолго, и передал планшет Лайры. Забрав планшет, она вышла на улицу. Осмотрелась и отошла подальше от альпинистской базы. «Ты одна?» — спросил Бальтазар. «Одна», — она показала ему окружающую обстановку. «Что это за место?» «Понятия не имею. Это где-то в горах, а здесь везде горы». «Понятно. Сейчас пришлю тебе программу шифрования. Установи на планшет эту программу, чтобы он не мог просмотреть и прослушать наш разговор». «Сейчас». В ответ только улыбнулся. Дрон-разведчик висел практически в нескольких метрах от нее и прекрасно все слышал и видел. Пока она устанавливала программу, посмотрел на Нарила. Тот прекрасно слышал разговор с Бальтазаром и сейчас сидел совсем поникший. «Рассказывай, что произошло и как ты попалась», — сказал Бальтазар и вновь переключился на их разговор. «Из-за этого урода и попалась. Он мне ведь ничего не сообщил, что собирается сделать это ночью. Утром открываю новости, а там пишут про энергокатастрофу. Сразу поняла, что он решил попробовать, и вылетела к дому. Подхожу, вроде все тихо и мирно, а потом из всех кустов полиция повалила, меня повязали практически у самого дома. Значит, тебе не удалось до него добраться?» «К сожалению, нет». «Жаль. А дальше ты знаешь. Пробили данные, начали копать и вскоре выяснили, кто я на самом деле. Значит, они знали, что ты моя дочь. Приходил в камеру какой-то непонятный разумный, как я поняла, из местного клана. Очень он хотел с тобой поговорить, но я сказала, что не знаю, как с тобой связаться. Не говорил, что хочет. Нет, но он мне сразу не понравился. Адвокат утверждает, что именно местные подстроили, чтобы ты отбывала наказание на планете, а не в имперской тюрьме. Тоже так думаю. А что произошло на дороге? Парни не справились. Глава 11, нет. Этот блес со всеми разобрался. Причем так спокойно и не напрягаясь, как будто он это делает каждый день. Его не смог остановить даже охотник за головами, которого к нам подсунули под видом заключенного. Поначалу я подумала, что этот охотник прикончил его, но не тут-то было. Блесс немного полежал, потом возмутился, что тот испортил его альпинистский костюм и прикончил охотника за головами. А дальше что было? Он прикончил всех, и мы оттуда улетели. Кстати, именно он прихватил все дроиды деда. Ты давно его знаешь? Да я его практически не знаю. Мутный он, дочь. Думаю, это все специально подстроено, чтобы он тебя спас. Он пытается подобраться ко мне. Первый раз у него не получилось. Сейчас решил зайти через тебя. Почти уверен, что он киборг и работает на контрразведку Авара. Он Лестроя прикончил. А тот был из личной охраны императора Аграфов. С ним ни один разумный не мог справиться один на один. Их обучают по специальным аграфским базам. Когда-то я хотел такие приобрести, но аграфы никому их не продают. Поэтому я уверен, этот парень — киборг, только киборг мог с Лестроем справиться. И что мне делать? Сбежать от него на планете даже не пытайся, найдет, но я подумаю, как это решить. У меня нет оружия, и я в кандалах. Понимаю. Не переживай, я все организую. Киборги не очень умны, их можно перехитрить. После этих слов только улыбнулся и еще раз посмотрел на Нарила. «Что-то ты совсем загрустил, парень». Она говорила, что любит, вздохнул Нарил. «Эй, парень. Ведь предупреждал тебя. Она тебе приготовила кольцо, но совсем не то, что ты хотел. Остаток жизни ты бы провел в рабском ошейнике на пиратской станции. А что меня сейчас ждет? Что ждет, не знаю. Сейчас тебя ждало пожизненное заключение на рудниках, но прожил бы там недолго». «Почему недолго?» «Потому что родственники погибших щедро заплатили бы охране, и охрана организовала бы тебе несчастный случай. Читал комментарии под новостями о тебе, там многие хотели и желали твоей смерти. А ты что хочешь? Мне от тебя нужна такая же штука, что ты использовал там у дома, а потом ты свободен как ветер, делай что хочешь, я тебя не держу». «Она?» «А что она?» «Она поможет мне покинуть планету. Зря, что ли, ее спасал. И ты ей веришь?» «Нет, конечно. Пиратам верят только полные идиоты. Мне тоже нечего больше здесь делать. Хочешь покинуть планету?» «Хочу». «Разумное решение, но ты можешь не торопиться с этим, у тебя еще будет время подумать. Кстати, одного не понял, а что за история с энергетической компанией? Почему писали, что ты как-то связан с ней? Они убили моих родителей, и я их ненавижу.